Глава 30. Дипломатия герцога Анжуйского. Когда выстрелы мушкетов прекратились, когда колокол стал звучать ленивее и ленивее, когда передние опустели, когда, наконец, герцог Анжуйский и Бюсси остались одни, первый сказал последнему: «Теперь поговорим». Со свойственной ему проницательностью Франсуа заметил, что Бюсси был с ним вежливее и почтительнее обыкновенного, следовательно, находился в затруднительном положении. Герцог решил воспользоваться этим обстоятельством, но Бюсси успел уже прийти в себя и приготовиться к ответу. «Поговорим, ваше высочество», — отвечал он. «Вы были очень больны, мой бедный Бюсси, когда я виделся с вами в последний раз», — сказал принц. «Правда, ваше высочество», — подтвердил молодой человек, — «я был очень болен и почти чуду обязан своим спасением». «Помню», — продолжал герцог, — «что при вас был доктор, крайне заботившийся о вашем здоровье, потому что довольно грубо обходился с приближавшимися к вам». «И это правда, ваше высочество. Легдуэн очень меня любит». «Он строго запрещал вам вставать с постели, не так ли?» «Точно так. И к величайшей моей досаде, как вы, принц, вероятно, сами изволили заметить». «А кто же помешал вам отправить упрямого доктора к черту и пойти со мной?» «Что делать?» — сказал Бюсси, повертывая в руках шляпу. «Понимаю, понимаю», — продолжал герцог. «Обстоятельства были так важны, что вы побоялись». «Что?» — сказал Бюсси, сердито надев шляпу. «Кажется, вашему высочеству угодно было сказать, что я побоялся?» «Да, что вы побоялись», — повторил герцог Анжуйский. Бюсси вскочил и встал перед герцогом. «Вы солгали, ваше высочество», — вскричал он. «Солгали самому себе. Вы знаете, что Бюсси ничего не боится на теле моем. Более 20 шрамов, доказывающих, что я не знаю страха, что я не трус. Я же знаю людей, которые в этом отношении очень мало на меня похожи». «Господин де Бюсси», — сказал герцог, побледнев и в сильном волнении, — «вы странно оправдываетесь. Перекричать обвинителя и наговорить ему грубостей не значит оправдаться. Вы вечно правы». «О нет, ваше высочество», — возразил Бюсси, — «но я сам знаю, в каких случаях бываю неправ». «А, например, в каких? Скажите». «Когда служу неблагодарным». «Кажется, вы забываетесь, граф», — вскричал герцог, поднявшись со стула с достоинством. «Да, забываюсь, ваше высочество», — отвечал Бюсси. «Забудьте же и вы меня!» С этими словами Бюсси поклонился и пошел к двери, но герцог предупредил его и преградил ему дорогу. «Отопретесь ли вы, — сказал Франсуа, — что в тот самый день, когда сказались больным, вы выходили со двора?» Я отпираюсь только в том, ваше высочество, в чем меня хотят заставить признаться. Скажите же, зачем вы не хотели идти со мной? У меня были свои дела дома. Про то я знаю. Я думал, что у дворянина, состоящего на службе у принца, не может быть других дел, кроме дел его повелителя. Вы думали очень справедливо. Кто же, как не я, справлял ваши дела до сих пор? Это правда, сказал Франсуа. Вы всегда были верны и преданы мне. Оттого я и прощал вам иногда, что вы на меня сердитесь. Вы слишком добры, ваше высочество. Вы имели причину быть недовольны мной. Вы сами сознаетесь в том? Да. Я обещал вам покарать Монсоро. Вы его, кажется, очень ненавидите. Я? Немало. Я нахожу, что у него неприятная физиономия, и мне хотелось удалить его от двора, чтобы не видеть этой безобразной физиономии. Вашему же высочеству она очень нравится, а в вкусах спорить нельзя. Если вы не имеете другой причины не любить Монсоро, то поведение ваше со мной еще предосудительнее. Вы отказались идти со мной, а несколько минут спустя пустились на бесполезные шалости. Я пустился на бесполезные шалости? Я? Позвольте, ваше высочество, вы сами противоречите себе. Сейчас вы говорили, что я боялся идти с вами, а теперь обвиняете в каких-то бесполезных шалостях? Объяснитесь, сделайте милость. Я очень хорошо знаю, что вы не любите ни Депернона, ни Шамбера. Это очень понятно. Я сам поклялся им вечной местью. Но надобно было затаить жажду мщения в глубине души, а не пользоваться первым маломальски удобным случаем. «Ничего не понимаю, ваше высочество!» «Убейте их, Морбле! Убейте их! Убейте всех четверых! Я вам буду за это благодарен! Но не бесите их напрасно! Особенно, когда мне приходится становиться жертвой их мщения! Не понимаю!» «Объясните мне, ради бога, что я сделал этому достойному гасконцу?» «Депернону?» «Да!» «Вы наслали на него толпу, которая чуть не закидала его камнями?» «Я?» «Камзол и плащ его были изорваны, так что он воротился в Лувр в самом печальном виде». «Прекрасно!» — сказал Бюсси. «Перейдем к немцу. Чем я огорчил месье де Шомбера?»